год назад. Корабль приблизился. Через полированный хрусталь иллюминатора мне было видно, как из его поврежденных двигателей в вакуум сочится светящийся пар. Это был небольшой корабль, чьего размера едва хватило для перехода в варпе. Типичный катер из тех, которыми пользовались обитавшие на окраинах Империума торговцы и контрабандисты. По сравнению с ним, тот, на котором находился я, был более массивным, будучи покрыт броней и орудийными бастионами. Хищный Левиафан приближался к мелкой рыбешке. Несокрушимая мощь была линейным крейсером типа «Армагеддон», обладавшим достаточной огневой мощью, чтобы разносить другие боевые корабли на пылающие обломки. Против безымянного клипера потребовалось всего крупица этой силы. Единственный точный лэнс-выстрел сжег плазменные двигатели суденышка, оставив его дрейфовать лишенным энергии. С пощелкивающим урчанием аугметики я отвернулся от окна. Мой взгляд из-под капюшона алой рясы сфокусировался на адмирале Карине. Он был худым, словно щепка. На спину, украшенной золотыми галунами формы, не спадали свисающие с обтянутого серой кожей черепа перепутанные жгуты командирской аугметики. «Запускайте абордажную команду, адмирал», — сказал я. Велькарин поджал бесцветные губы, однако кивнул. «Как пожелаете, господин». Он развернулся, чтобы отдать приказ ожидавшему офицеру. «И адмирал!» Он повернулся обратно. «Пусть будут максимально осторожны». «Да, господин». Велькарин коротко поклонился. Я был уверен, что его возмущает то, что я командую его флотом и экипажем. Его, должно быть, раздражала охота за пиратами и контрабандистами, в то время, как среди звездных систем бушевала война. Какую-то часть меня немного веселило зрелище того, как гордость борется в нем со страхом перед Инквизицией. Другую совершенно не волновало, что он чувствует. «По возвращении я лично встречу абордажную команду». Велькарин отвесил еще один отрывистый поклон и пошел прочь, шипя подчиненным распоряжение. Я повернулся и стал смотреть, как наша добыча приближается. Глаза стрекотали, подстраивая фокусировку. После Геспасии меня воссоздали. Лица и глаз больше не было. На их место пришла аугметика с синими линзами и маска из искореженной шрамовой ткани, натянутая на собранный из керамики череп. Левая нога и часть торса были столь изуродованы, что их пришлось заменить. Керамитовая броня, пересаженные органы и латунная механическая нога означали, что я еще живу и хожу, пусть сгорбившись и спотыкаясь из-за шестеренок и поршней. После катастрофы при нападении на Геспасию я воспринимал свои раны как наказание за недостаток прозорливости, навеки написанную на моем теле цену невежества. Получив этот урок, я многое сделал, чтобы разобраться в своей неудаче. Война против мятежных миров многократно разрослась, втягивая в себя армии и ресурсы множества звездных систем. Империум вел уже не сдерживающую войну, а крестовый поход возмездия. По моей воле и властью Адептус Террой он получил название «Эфизианской травли». Я десятилетиями наблюдал, как наши силы сражаются, а все больше миров охватывает мятеж, и они поддаются влиянию темных богов. Мы проигрывали эту войну, поскольку бились с противником, для которого ложь была одновременно оружием и защитой. Десятки лет с момента сожжения Геспасии я работал над тем, чтобы понять врага.